Ахав. Имя Ахав означает «брат отца». Так назывался седьмой царь Израильского или Северного царства. Его предшественниками были Иероваам, царствующий 22 года, 3 царств 14-20, Нават, сын Иероваама, царствующий 2 года, 3 царств 15-25, Вааса, сын Ахии, свергнувший Навата и уничтоживший потомство Иероваама, царствовал 24 года, 3 царств 15-27-33. Ила, сын Ваасы, царствовал 2 года, 3 царств 16-8. Замврий, убивший пьяного Илу и истребивший все его родство, царствовал 7 дней, 3 царств 16-15. Амврий, военачальник, воцарен народом, перенес столицу из Фирции в им построенную Самарию. Царствовал 12 лет, 3 царств 16-23. Ахав был сыном Амврия, 3 царств 16-28. О нем так читаем в Библии. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него». Описание событий, происходивших в царствовании Ахава, занимает в Библии 6 глав, из которых возьмем только главнейшие, относящиеся лично к нему. Из политических соображений Ахав женился на Иезавели, дочери Евваала, царя Сидонского, который был и священником Ашеры, богини любви и плодородия. Связь с приморскими городами-царствами, Сидоном и Тиром, обеспечивала наибольшие коммерческие выгоды и давала некоторую опору в борьбе с Сирией, с которой Ахаву пришлось воевать. В угождении своей жене Ахав построил капище и жертвенник Ваалу в Самарии и сделал Ашеру. В русском переводе стоит «и сделал Дубраву». На царском содержании находилось 450 пророков Вааловых и 400 пророков Ашеры, 3 царств 16:31-33. Фанатичная Иезавель, сведомая и согласие Ахава, убивала пророков Господних, 3 царств 18:13, и вводила культ Ваала и Ашеры. Но этому сильно противился пророк Илия, фесвитянин и жителей Галаадских. После молитвы и указания Господня, Яков 5:17, пророк Илия пришел к Ахаву и объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». 3 Царств 17:1. Ахав, вероятно, только посмеялся над Мишуге и отпустил его. Но когда в действительности прекратились росы и не было дождя год за годом, Ахав приказал найти Илью, но его нигде не находили. По прошествии 3,5 лет пророк Илия неожиданно явился Ахаву на дороге и предложил сделать испытание. Созвать весь народ на гору Кармил, построить там 2 жертвенника. Один Ваалу, богу солнца, а другой Господу Иегове или Ягве. И кто из них пошлет с неба огонь на жертвенник, тот и есть истинный Бог. Ахав согласился, разумно допуская, что Ваалу, который жжет почти всю растительность, будет очень легко послать с неба огонь. В назначенный для этого день на горе Кармиле собралось множество народа. Был построен жертвенник Ваалу, на жертвенник положены дрова, на дрова заколотый телец, и пророки Ваала неистово кричали с утра до вечера. Даже кололи друг друга ножами и копьями, чтобы вызвать больший крик, но ответа им не было. Под вечер пророк Илия из 12 камней соорудил жертвенник, положил на жертвенник дрова, на дрова заколотого тельца и велел полить все это 3 раза водою. Помолился, и не спал огонь Господень и пожирал все сожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве, вокруг жертвенника. Видя это, весь народ упал на землю и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». 3 Царств, 18:17-39. Пророки Ваалавы были там же убиты. После этого пошел большой дождь. Вероятно, после этого Ахав дал своим детям имена, в которых упоминается Господь. Так старший сын получил имя Охозия, что значит «помощь Господня». Другой сын получил имя Иоарам, что значит «Господь высок». А дочь получила имя Гафолия, что значит «Велик Господь». Винодад, царь Сирии, в союзе с другими 32 царями, пришел и осадил Самарию. Он потребовал, чтобы Ахав отдал ему все свое серебро и золото, жен и лучших сыновей. Напуганный Ахав соглашался, но Винодаду этого показалось мало. Он прислал других послов с требованием, чтобы им было позволено осмотреть царский дом и дома служащих царю Ахаву и забрать все для него дорогое. Старейшины израильские советовали Ахаву не удовлетворять этого требования. Посланные возвратились ни с чем, и Венедаат приказал начать военные действия. В это время подходит к Ахаву пророк Господень и возвещает. Так говорит Господь. Видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предаю его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. Ахаву даже было сказано, как начать битву. Сириане были разбиты. Пьянствовавший Винодад едва спасся бегством. Ахаву достались сирийские кони и колесницы. Слуги Винодада объясняли свое поражение тем, что еврейский бог есть бог гор, а если воевать с евреями на равнине, то бог им не поможет. Через год сирияне расположились у Афека на равнине за Иорданом. Опять пророк возвестил Ахаву, что сирияне будут поражены, дабы познали, что Господь есть Бог и гор, и долин. Хотя у Ахава было небольшое войско, но сирияне были разбиты. Винодад приведен к Ахаву и предложил ему выгодные мирные условия, на которые Ахав согласился, не спрашивая Господа. В Библии этого не упомянуто. Но в хранящейся теперь в Британском музее надписи ассирийского царя Салманасера III, в которой описана его битва с 12 царями при Каркаре на реке Оронте, говорится, что там был Ахав, израильтянин, с 2000 колесниц и с 10000 пеших воинов, и царь Дамаска с 1200 колесницами и 20000 пеших воинов. После этой битвы Салманасар III не продвигался на юг. В третьей книге Царств 22:39 упоминается, что Ахав построил себе дом из слоновой кости и устроил города, но определенно неизвестно, что только Иерихон, определенно известно, что только Иерихон был восстановлен в его дни. 3 Царств 16:34. Раскопки, какие производились Гарвардским университетом в 1908-10 годах и в 1931-33 и частью 35 годах, обнаружили крепкие основания как городских стен, так и некоторых дворцов, построенных Ахавом. Нашли и панели из слоновой кости, какими были облицованы некоторые комнаты царского дворца в Самарии. В Израиле, около 40 километров на северо-запад от Самарии, находился другой дворец Ахава, а близ дворца был виноградник Навуфея. Ахав хотел купить этот виноградник и сделать из него огород при своем дворце. Но Навуфей ни за что не согласился уступить царю наследие своих отцов. Это очень огорчило Ахава. Иезавель пришла ему на помощь. От его имени написала письма старейшинам города, чтобы осудили Навуфея под обвинением, что он хулил бога и царя. Навуфей был побит камнями. Ахав пошел конфисковать виноградник, но там его встретил пророк Илия с божьим приговором. «Ты убил, и еще вступаешь в наследство? На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». А об Иезавели пророк сказал так: псы съедят Изавель за стеною Изриэля. Ахав сокрушился, разодрал на себе одежду, постился и ходил печально. Бог принял его покаяние и отсрочил наказание. Хотя с Винодадом, царем Сирии, был заключен выгодный мир, Ахаву пришло в голову, что они долгое время не отнимают от Сирии город Рамов-Галаадский. В союзе с Иосафатом, царем иудейским, сын которого женился на Гафолии, дочери Ахава, выступили в поход против Сирии. Ахавовы пророки предсказывали блестящую ему победу, но пророк Михей, сын Иемвлая, приглашенный по просьбе Иосафата, не только предсказал смерть Ахава, но указал, что через пророков Ахавовых говорит дух лжи ему на погибель. Ахав приказал заключить пророка Михея в тюрьму до времени своего возвращения. Но Ахав не возвратился, а его привезли мертвого. Во время сражения случайная стрела попала между швов, прикрывавших его лад. Он все же стойко держался на своей колеснице и умер от истечения крови. Его привезли и похоронили в Самарии. Блудницы обмывали залитую его кровью колесницу, и псы лизали кровь его, как предсказал пророк Илия, 3 Царств, 21 глава, с 1 стиха по 22 главу, 39 стих. Аминь.